Глава 54. Киона Адеала. Шиана поддерживала меня за плечи, обняв как можно крепче. На ее глазах блестят слезы, а дыхание сбилось, то и дело выдавая прерывистый всхлип. «Все уже хорошо, все пойдет отныне на лад», — пыталась уверить я ее. Я так волновалась. Пока лежала без памяти, даже не подозревала, что могла потерять тебя. Мы могли потерять весь мир. Тогда сожалеть было бы не о чем. Но люди, боги и хранители не дали случиться беде. Ты слышала? Они пели песни Килиана. Она дала нам сил. Но откуда они узнали, что это и есть песнь Демиурга? Спросила Роза, которая тоже комфортно разместилась на алтаре под осуждающим взглядом Килиана. Ведь об этом не знали даже мы. А богам и драконам не дано петь. Я перед самым отходом оставил руны на листке, — пояснил он. Варден просто размножил их, раздал правителям, как и было нами задумано. Первыми, кто выучил руны, были Гефест, профессор Ронан и профессор Лефел. Механизм сработал, как часы. Они вернули песнь и надежду людям. Взгляд Катранца был обращен в пространство перед собой. Сквозь камень и песок то тут, то там стали проглядывать первые зеленые листочки. От Розы не скрылось его внимание, и она с любопытством отошла от нас и опустилась на корточки рядом с одним из них, вглядываясь задумчиво в чудо. «Не похоже, что это была камнетезка», — произнесла она. «Ну же, полубогиня, дай ему сил!» — вдруг ошарашил ее оборотень. «Я думала о том же», — потянулась магичка к растению, но ее рука застыла на полпути. «Кем ты меня назвал?» «Полубогиней, такой же уникальной волшебницей, как и Айрилет». «Это, видимо, шутка. Я до сих пор не могу поверить в то, что Айрилет – полубог, и эти создания вообще существуют. Да даже в то, что передо мной стоит Катранский принц, да еще чистокровный Демиург. А ты говоришь, что я полубогиня. Как такое вообще возможно?» – запаниковала та. «Мои родители погибли?» Айвол улыбнулся лишь уголком губ, понимая, к чему клонит Катранец. «Это тебе сказала якобы родная бабушка?» «Но...» «Подумай только!» — улыбнулась я в догадке. «Ты ни разу не смогла убить ни одно невинное существо без веской причины. Под действием твоих чар растения крепнут и цветут. Даже фиалка, единственная в мире, растет и набирает бутоны лишь благодаря тебе. Тебе течет магия жизни. Мне кажется, я даже догадываюсь, кто может быть твоими родителями». Роза нахмурила брови и, поразмыслив о чем-то, повернулась к ближайшему свежему росточку. Она едва коснулась листиков, огладила их, что-то прошептала, как обычно, теплое, волшебное, и растение мгновенно преобразилось. Короткий стебель окреп, а на нем открылся прекрасный розовый цветок с остроугольными лепестками. «Это же...» — обронила благоговейно Шиана, подобравшись к нему. «Лотос! Степной лотос!» Магичку до того растрогало это открытие, что с ее глаз брызнули счастливые слезы. Она достала свободную колбу с концентратом, нож и шприц для сбора сока. «Похоже, мы здесь еще ненадолго задержимся», — присвистнул Айвол и повернулся к Килиану. «Ну что, брат по оружию, можно поздравить тебя с заступлением на столь важный пост?» «Какой?» — усмехнулся тот. «Как же! Ты же теперь у нас Демиург, творец и судьба мира!» «Приятно, конечно, но эта участь выпала не мне. — ответил Киллиан на рукопожатие, наблюдая за изумлением товарищей. «Пока вы спали и проходили испытания, сила выбрала мою сестру. Она была рождена для этого». «Сестра? Кто?» Все взгляды устремились ко мне. А я вдруг начала потихоньку, но все еще не полностью осознавать, что отныне у меня появится очень много забот. Айвол встряхнул головой, сбрасывая с себя оцепенение, после чего вдруг решил уточнить. «Это что же получается? У тебя тоже есть хвост?» «Нет!» Чуть ли не пискнула я от неожиданности, а потом подумала, хохотнула и добавила. «А почему бы и нет?» «Обязательно поэкспериментируем, как только представится свободное время». Киллиан махнул рукой на приличие и тоже удобно сел на алтарь, заключая меня в такие родные объятия, словно снова оказалась под крылышком у любимого отца. Я чувствую его счастье. На подступах к Лавинии мы оба подозревали, что нас связывает иная магия, имя которой мы узнали только сегодня — родство. «В отличие от нашей коллеги и... прошу прощения, — чуть шутливо поклонился темный, — полубогини Розы, я могу предположить, что Киллиан может являться демиургом. Он сам по себе отличается от нас разительно. Но Киона... хотя да, несомненно, может». Его взгляд почему-то сместился с моих глаз на грудь, за что эльф получил сразу 4 осуждающих взгляда. «Как?» «Видишь ли, — решила пояснить я, — когда Киллиан был закован во льдах, а моя мама стала ослабевать и чувствовать угрозу не только от Лендера, но и от собственных созданий, она решила укрыться в лесах Эрилентейла, подальше от бога, которому путь на Феритан был закрыт. Она велела драконам найти способ защитить мир на случай, если ее не станет. Так появилась наша академия. А вот умышленно или нет, она очаровала моего отца и подарила свет у меня, уже никто не скажет. Единственное, уже выходя из забвения, Ридана открыла мне печальный секрет. Когда Занна родила меня и умерла, полностью исчезла. Атилас не смог удержать ее душу и отправить на перерождение, потому что отправлять было некого и нечего. Возможно, меня по истечению многих тысячелетий ждет то же самое, а может и раньше, и я стану частью наших звезд». «Не говори так», — послышался голос позади. «Кажется, каждая клеточка в моем теле приятно вздрогнула. С таким братом, как Киллиан, защитником вроде меня и верными друзьями, что шли с тобой бок о бок весь твой путь, ты проживешь долгую и интересную жизнь». Айрилет забрал меня из объятий брата, усадил на колени, окутал белоснежными крыльями и запустил руку в мои волосы, питая их серебром своей магии. Айвол поморщился. «Выходит, у нас демиурга 2?» «2». «А я тогда кто?» В его голосе не было печали или насмешки. Он просто проявлял любопытство. «Ты самый отчаянный и отважный эльф в этом мире!» «Смертный, то есть», — заключил он. «Что ж, отлично. Не придется жить бессмертно, бесконечно долгую холостяцкую жизнь. С мыслью о том, что каждая девушка в этом мире хочет построить со мной отношения только потому, что я лучший друг создателей миров». Мы дружно усмехнулись. «Ну или на худой конец наследник темно-эльфийского престола, хоть и не прямой». «Кривой», — поддакнул Айрилет. «А на поединке я все же настаиваю», — повелся Айвелор. «Как только вернемся в академию, под защиту волшебных стен тренировочного полигона!» — встряла я. «А то весь мир придется после вас собирать по кусочкам!» «А мы вернемся?» — спросила вдруг Роза. «Конечно!» — ответили в один голос мы с Киллианом. «Я же живу только первый век! Мне столькому еще предстоит научиться!» «Ты можешь воззвать к своим коллегам!» Внезапно с тихой, едва уловимой грустью предложил брат. «Они обучат тебя всему, пока я буду выполнять отведенные мне обязанности, приглядывать за миром, как когда-то в далеком прошлом. Но в этот раз, если чуть что пойдет не так, я воспользуюсь своими возможностями на свое усмотрение и не буду дожидаться твоих сердобольных решений. Иными словами, не разрешу повторять ошибки матери». Я задумалась, перевела взгляд в небо и решила, что мне это не нужно. «Учителя у меня уже есть. Это чужой опыт и любимый единственный брат», — твердо заявила я ему. «Тебе видней», — не стал он настаивать, его плечи расслабились. «А Грасом мы займемся вместе с Айрилетом. Не бросать же целую планету чудовищ на его белоснежные крылья!» Мы общались и общались, делились ощущениями, впечатлениями, а Айрилет еще и магией, которая после стольких дней ожиданий свободы била из него фонтаном. Пока ребята усердно собирали лотос, а Шиана с малышкой Май упорно притворялись глухими, у нас с Сином завязался весьма неоднозначный разговор. «Золото твоей ауры сильно пострадало из-за меня. Надо как можно скорее заняться ее восстановлением», — шепнул он мне на ушко. «А ты знаешь быстрые способы?» «Подозреваю, что все из них самые приятные. Дай только возможность с тобой уединиться, и мы сразу опробуем пару поз, то есть вариантов». «Айри!» — шикнула я в ответ на его сногсшибательное мурчание, рвущееся из широкой груди. «Богиня, я пережил страшный стресс. Мне просто необходимо разрядиться». «Но не сейчас же. Я едва стою на ногах». «Поверь мне, стоять тебе ближайшие несколько часов не придется». «Какой же ты?» «Плохой, если ты еще помнишь. Я вселенское зло и убийца». «Почему меня это только распаляет? Люблю этого плохого парня». «Пойдем, я тебе такое место покажу. Дай только крылья расправить». Я обернулась к товарищам лишь на мгновение, чтобы крикнуть «Мы скоро!» и взлететь к облакам. Спустя несколько часов мы утопали в горячих объятиях на мягкой воздушной перине, что стелилась под нами не без помощи капельки нашей магии, и любовались звездами. «Киона, будь моей женщиной!» — вдруг попросила Айрилет. «Разве я не давала тебе ответа?» — изумилась я. «Нет, это нечто совсем другое. Помнишь, в храме Академии я поставил Ридане свечу?» «Конечно. Что же ты пожелал тогда?» — провела я пальчиками по его обнаженной груди. «Семью. Она ответила мне отказом. Сказала, что мое личное счастье зависит от меня самого. Потому именно сейчас я проявляю твердую инициативу. Я не хочу связывать свою судьбу более ни с кем, даже если демиургу и полубогу нельзя быть вместе». «Стоп, стоп! Не грузи себя лишними мыслями!» Мои пальцы сместились к его губам. «Если моя мать позволила себе любить свой мир настолько, что даже воспроизвела на свет меня, почему я не могу поступить так же?» «Я впервые позволил себе мечтать». «Значит, я исполню твои мечты, мой хранитель!» После моих слов Син стал вновь оглаживать мои волосы и запел песнь Демиурга, от звучания которой мне стало совсем хорошо. «Уверен, родная, ты меня любишь, а я не предам тебя никогда».